Я открыл деревянную дверную раму, вышел на улицу и закрыл ее. Теперь она сказала: «Войдите». Как только я вошел, миссис Болл улыбнулась и добавила: «Как ты поживаешь, Крисси?» Не в каждой семье таким образом прививали хорошие манеры, но в нашей общине были неписанные правила о том, как уберечь детей от неприятностей. Во многих семьях была четкая грань между оскорблением и наказанием за то, что ты сделал что-то нехорошее. Родители не брезговали розгами. Поскольку мама и папа всех детей знали друг друга, было абсолютно в порядке вещей, если кто-то из чужих родителей порол тебя, если ты переступил границы дозволенного. Потом они звонили твоей маме, и дома взбучка тебе тоже была обеспечена. А позже приходил отец, который устраивал тебе такую порку, что мало не покажется. В нашей семье были немного другие правила. Фредди бил нас регулярно, в наказании или просто так, поэтому мама не порола нас никогда. Будучи прирожденным педагогом, она умела преподнести урок, не прибегая к физической силе. Вместо этого она использовала хорошо подобранные слова, резкий тон голоса и взгляд, который говорил все, что мы должны были услышать. Несколько раз это правило нарушалось, как, например, когда я украл пакетик «Окей Доук» воздушные кукурузы с сыром за 5 центов из негритянской лавки. Афроамериканка, хозяйка магазина, не просто знала мою мать, она также знала, где та работала. Поймав меня на краже 5-центового пакетика воздушной кукурузы, хозяйка магазина сразу же сообщила в полицию и позвонила моей маме. И после того, как моей матери пришлось забирать меня из магазина, перед тем, как отвезти меня домой, она отлупила меня со всем остервенением женщины, одержимой идеей отвадить сына от воровства на всю жизнь. Мама творчески подошла к процессу. Она выпорола меня толстым скрученным шнуром от старого телефона. От каждого удара телефон звонил «дзинь-дзинь». Помимо физической боли, такой сильной, что я боялся, что она забьет меня до смерти, это сказалось и на моей психике. Многие недели после этого я вздрагивал от воспоминаний при каждом телефонном звонке. Это был последний раз, когда она меня выпорола, и с тех пор я долго не мог даже подумать о том, чтобы что-нибудь украсть. По крайней мере, до тех пор, пока не стал подростком. Возможно, моя мать так разозлилась из-за боязни, что я могу пойти по стопам моего кузена Терри, поскольку мне так нравилось проводить время в его компании. На самом деле мы все предчувствовали, что Терри плохо кончит. Он был прирожденным хулиганом. «Привет, Крисси!» Терри всегда звал меня через двор, приглашая в большой дом. Так было и в то утро, когда наша компания, его сестры и мои, с его подачи превратила большую лестницу в аттракцион из Диснейленда, сделав перерыв в конкурсе на лучшее изображение героя какого-нибудь фильма. Я выбрал героя великолепной семерки Криса, которого играл Юл Бриннер. В этом фильме он действительно смотрелся очень круто. Хотя меня звали так же, как и этого героя, меня опередили старшие мальчишки, у которых было право выбора. Фильмы, как и книги, оказали на меня огромное влияние, дав возможность взглянуть на другие миры. Ничто так не повлияло на мое мировоззрение, как «Волшебник страны Оз», любимый фильм моего детства. Я планировал, что когда-нибудь буду жить в Канзасе,